Эпилог. Сложнее всего Гвин пришлось спустя месяц, когда тетушка Кирика убедила ее вернуться домой. Крисмер проводил в лаборатории Авериуса Гарана все свободное время, а значит, практически поселился у него в доме. Гвин постоянно слышала его голос, его смех, терпеливые комментарии отца к его работе и едкие замечания, на которые молодой адепт лишь смеялся еще беззаботней. Впрочем, нелегко было им обоим. Они все чаще и чаще встречались за одним столом. Евания Гарана уже по привычке накрывала на четверых. А однажды на ужин с опозданием явилась тетя Кирика. Она кинула беглым взглядом людей в столовой и объявила, что вся семья в сборе. И Гвин пришлось признать, что она права. Крис действительно сделался частью семьи. Девушек в его жизни поубавилось, на них просто перестало хватать времени. Порой до Гвинейн доходил слух о его новой громкой интрижке, или она лично встречала друга с очередной юной особой. Иногда ей даже чудилось, что Крис нарочно попадается ей на глаза в компании своих пассий, но ни одной даме он не посвящал столько времени, сколько работе с мастером Гарана. Крис оказался прав, ему завидовала вся Академия. Он был счастлив и не скрывал этого. Ему начали доверять более ответственные задания. Авериус Гарана брал молодого адепта с собой на собрание старших чародеев и не допускал возражений со стороны коллег. Суровый наставник был полностью доволен трудолюбием и исполнительностью своего ученика. Глядя на них, Гвин сдалась и смогла, наконец, принять выбор Криса, как и предрекал ее отец. Тогда-то, спустя полгода, что-то изменилось. Мастер Гарана позволил Гвин и Крису вдвоем отправиться на задание Академии, будто проверял их. Адепты уехали на целых две недели и вернулись с легким сердцем, абсолютно довольные временем, проведенным вместе. Они, как дети, наперебой рассказывали Авериусу о своем путешествии. Мастер слушал и едва заметно улыбался. На следующий день он подарил своему ученику коня, такого же черного и норовистого, как ночной кошмар. Вардейк назвал его Оникс. Крис сдержал данное слово и не позволял себе ни единого непристойного намека в адрес Гвин, но он заботился о ней, как и прежде, если не еще больше. И каждое совместное задание становилось для них уютным семейным выездом. Гвинейн же делала все, чтобы не думать о нем как о своей первой любви, чтобы остались лишь взаимные приятные воспоминания, чтобы сохранились теплые отношения с человеком, которого она не смела отпустить. А потом в ее жизни начали появляться новые ухажеры. Но ни одни отношения не продлились долго и не вызывали в итоге ничего, кроме тоски и разочарования. Так прошло еще два года. Одним осенним вечером Авериус Гарана вдруг объявил за семейным ужином, что собирается уехать. Он отправлялся в дальнее плавание на другой материк в поисках новых материалов для исследования особо сложных форм проклятий. Конечно же, Евания Гарана собиралась его сопровождать. Женщина не помнила себя от восторга. Посмотреть мир было ее заветной мечтой с юных лет. Она полагала, что встретит старость в своей цветочной лавке. И вдруг такая возможность. Конечно, она ехала с супругом, сомнений быть просто не могло. Как и в том, что Крисмер Вардейк, правая рука мастера Гарана, уплывал вместе с ними. Гвин же оставалась в академии, учиться дальше. Она отпускала семью, утешая себя тем, что наконец-то сбываются их мечты, что они счастливы, каждый по-своему. Первой опустела цветочная лавка. Евания Гарана распродала последние цветы и повесила на дверь табличку «Закрыто до возвращения хозяев». Затем из отцовского подвала вывезли часть реагентов и отправили их в лабораторию Академии, где они могли пригодиться до того, как испортятся. Собрали вещи, которые заняли множество сундуков и коробов. Авериус Гарана получил щедрое финансирование от самого императора для проведения особо важных исследований, поэтому на аренду собственного судна с командой тоже хватило. И вот хмурым ноябрьским утром они забрали лошадей из конюшни и завели на корабль. Евания суетилась в порту, раздавая поручения грузчикам. Авериус Гарана с трепетом следил, чтобы те ничего не разбили. Все были заняты настолько, что не замечали ничего вокруг. Поэтому Крису удалось урвать минутку и отвести Гвин в сторону, чтобы попрощаться в тишине, без посторонних глаз. Он привлек закутанную в теплый плащ девушку к себе и заключил в долгие крепкие объятия. «Не попадай в неприятности», — попросила адептка. «Береги себя и приглядывай за папой. Он бывает рассеянным, когда увлекается новыми делами, ты знаешь?» Она отстранилась, чтобы посмотреть в голубые глаза. «Я буду ужасно скучать по тебе». «И я по тебе, Вишенка, не сомневайся». Крисмер наклонился к ее уху и прошептал. Даже в самую ясную ночь ты останешься единственной звездой, которую я буду видеть до конца моей жизни». А потом он легонько поцеловал ее удивленно приоткрытые губы и ушел туда, где его мастер громко бранил одного из матросов, который нечаянно расколол длинную стеклянную трубку перегонного аппарата. Подоспела матушка, сгребла дочь за руку и потащила к отцу, чтобы они могли проститься и немного успокоить его. Все прошло быстро, даже скомканно, точно уплывали они всего на пару месяцев, не более. Впрочем, Авериус Гарана долгих прощаний терпеть не мог, а Иване попросту не умела как следует выразить то, что чувствует. Гвин еще с полчаса стояла на пристани, позволяя прохладному ветру трепать ее алые волосы. Она провожала уплывающий корабль задумчивым взглядом, со странным чувством. Оно сочетало в себе умиротворение и опустошенность одновременно, будто нечто неуловимое закрывало старые двери, открывало новые и закаляло ее сердце лучше всяких мудрых наставлений. Однажды, спустя 5 лет, корабль принесет его обратно, подгоняемый ужасной новостью о трагедии в Идарисе. Все будут считать Гвинейн Гарана погибшей, но только не он. Он откажется верить, что его вишенки не стало. Однажды он придет на пристань, сядет на невысокую каменную стену в окружении толстых белых голубей и будет долго смотреть на серебристую солнечную рябь на волнах, до рези в глазах, до горького сожаления о том, чего лишился по собственному выбору. Однажды внезапная весть заставит его поехать в далекое королевство на севере, и уже никто на свете не сможет его удержать. Однажды ее сердце будет отдано другому.